У вот ли чистых Иордана востока луч тебя ласкал, ночной ли ветр в горах Ливана тебя сердито колыхал? Молитву ль тихую читали, иль пели песни старины, когда листы твои сплетали Салима бедные сыны? И пальма та жива ль поныне, все так же ль манит в летний зной она прохожего в пустыне широколиственной главой? Или в разлуке безотрадной она увяла, как и ты, и дольний прах ложится жадно на пожелтевшие листы? Поведай набожной рукою, кто в этот край тебя занес? Грустил он часто над тобою, хранишь ты след горючих слез? Иль Божьей рати лучший воин он был с безоблачным челом, как ты всегда небес достоин перед людьми и божеством, заботой тайную хранима перед иконой золотой? Стоишь ты, ветвь Иерусалима, святыни верный часовой. Прозрачный сумрак, луч лампады, кивот и крест, символ святой. Все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой. Отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня, черноглазую девицу, черногривого коня. Я красавицу молодую прежде сладко поцелую, на коня потом вскочу, в степь, как ветер, улечу. Но окно тюрьмы высоко, дверь тяжелая с замком, черноокая далеко в пышном тереме своем. Добрый конь в зеленом поле, без узды, один на воле, скачет весело игрив, хвост по ветру распустив. Одинок я, нет отрады, стены голые кругом, тускло светит луч лампады умирающим огнем. Только слышно за дверями звучно мерными шагами ходит в тишине ночной безответный часовой. Кто б ни был ты, печальный мой сосед, люблю тебя, как друга юных лет, тебя, товарищ мой случайный. Хотя судьбы коварную игрой навеки мы разлучены с тобой, стеной теперь, а после тайной. Когда зари румяный полусвет в окно тюрьмы прощальный свой привет мне, умирая, посылает, и, опершись на звучное ружье, наш часовой про старое житье мечтая, стоя, засыпает, тогда, чело склонив к сырой стене, я слушаю, и в мрачной тишине твои напевы раздаются. О чем они, не знаю, но тоской исполнены, и звуки чередой, как слезы,